Бирмингем Ньюс. Четверг, 26 января 1969, страница 38. Смерть от холода. Рано утром в среду около железнодорожных путей в миле к югу от полустанка обнаружен труп. Как установлено, тело принадлежит белому мужчине примерно 75 лет. Несчастный, на котором были только рабочие брюки и легкий пиджак, очевидно, скончался ночью от переохлаждения. На теле не найдено никаких документов, кроме женской фотографии. Похоже, этот человек был бродягой. Еженедельник миссис Уимс, бюллетень полустанка. 9 декабря 1956 года. Почта закрывается. Печальные времена для меня наступают. Наше кафе закрылось, салон красоты тоже. Кажется, настал и мой черед. Почта скоро перестанет работать, и всю корреспонденцию будут пересылать в почтовое отделение в Гейт-Сити. Но мне все еще нужны свежие новости, так что звоните или приносите их домой, или передавайте моей дражайшей половине, если наткнетесь на него в городе. С тех пор, как Эсси Ру получила место органистки в кинотеатре Dreamland Rolling Ring в северном Бирмингеме, они с мужем Билли надумали переехать туда. Но я надеюсь, что они никуда не уедут. Ведь после того, как нас покинули Джулиан и Апал, от нашей старой компании осталась лишь я, Нини Тредгуд и Биди Луис Отис. С сожалением сообщаю, что на этой неделе кто-то залез в дом миссис Эдкок и украл всех фарфоровых птичек из серванта, да и в буфете кое-чего не досчитались. Но это еще не все. Я ездила на кладбище положить цветы на мамину могилку, и, представляете, кто-то умудрился стянуть у меня сумочку прямо из машины. Что и говорить, времена нынче не те. Просто любопытно, кто-то этого мог додуматься. Кстати, что может быть печальнее детских игрушек на могиле? Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 12 октября 1986 года. Сегодня Эвелин встала чуть свет и сразу побежала на кухню готовить для миссис Тредгуд угощение. Перед уходом она разогрела его прямо на блюде, завернула в фольгу и положила в сумку термос, чтобы не остыло. И снова она всю дорогу поторапливала Эда. Старушка ждала ее на своем обычном месте. Эвелин попросила ее закрыть глаза и принялась разворачивать блюдо. Потом она налила из бутылки мятного чая со льдом и сказала: «Ну вот, готово, можете смотреть». Увидев, что ей принесли, миссис Тредгуд захлопала в ладоши, как девочка, получившая рождественские подарки. Перед ней лежали отлично поджаренные зеленые помидоры, молодая кукуруза, 6 ломтиков бекона, горка нежной лимской фасоли и 4 огромные пышные булочки на пахте. Эвелин едва не прослезилась, видя, с каким восторгом ее приятельница разглядывает угощение. Она велела миссис Тредгуд поскорее есть, пока не остыла, и, извинившись, вышла в холл, чтобы разыскать Джинин. Вручив ей в конверте $100 и еще 25 лично для нее, она сказала: «Я вас очень прошу, проследите без меня за миссис Тредгуд, чтобы у нее было все, чего она захочет, из еды и вообще...» «Да не надо мне никаких денег, дорогая», — ответила Джинин. «Она и без того моя любимица. Не волнуйтесь, миссис Коуч, я о ней позабочусь». Когда Эвелин вернулась, тарелка была уже пуста. «Ах, Эвелин, вы меня балуете! За что? Ничего подобного не ела с тех пор, как закрылось кафе. Вы заслужили, чтобы вас баловали. Вот уж не знала. В толк не возьму, отчего вы так ко мне добры. Каждый вечер я благодарю Господа и прошу Его спасти вас и сохранить». «Да, я это чувствую». В тот день Эвелин долго сидела со старушкой, держа ее за руку, и под конец сказала, что собирается ненадолго уехать из города, а когда вернется, то сделает ей сюрприз. «Ой, я просто обожаю сюрпризы! Он больше хлебницы!» «Не скажу, а то не будет сюрпризом». «Да, правильно! Ну тогда возвращайтесь поскорее, а то я теперь от любопытства с ума сойду, сами знаете. А это не ракушка? Вы поедете во Флориду? Апал и Джулиан прислали мне из Флориды ракушку». Эвелин покачала головой. «Нет, не ракушка. Ну, не спрашивайте, потерпите немного и сами увидите». Она протянула ей листок бумаги. «Вот номер телефона и адрес, где я буду жить. Если я вдруг понадоблюсь вам, дайте мне знать, ладно?» Миссис Тредгуд пообещала, что так и сделает, и не выпускала ее руку до самого отъезда. Потом она проводила Эвелин к выходу, где ее ждал Эд. «Как поживаете, миссис Тредгуд?» — спросил он. «Прекрасно, молодой человек, просто прекрасно! Поела от души жареных зеленых помидоров и лимской фасоли. Это все ваша девочка мне принесла». Эвелин уже прощалась с миссис Тредгуд, когда к ним подошла женщина с цыплячьей шеей в ночной рубашке и лисьей горжетке и громко сказала: «Эй, вы! А ну-ка уходите отсюда! Мы с мужем сняли это помещение, и чтобы до шести сюда никто не лез!» Она прошествовала в холл, пугая старушек розовой террасы. Эвелин взглянула на миссис Тредгуд. «Это Веста Эдкок?» «Она самая! Я же говорила вам, у нее в голове не хватает винтиков. У скупого рыбачка нет на удочке крючка!» Эвелин засмеялась. Подруга помахала ей вслед и крикнула: «Возвращайтесь поскорее! И вот что еще! Пришлите своей старушенце открытку с каким-нибудь видом, ладно?» Авиакомпания United Airlines. Рейс 736, Бирмингем, Лос-Анджелес. 14 октября 1986 года. 7 лет назад, отправляясь за продуктами, Эвелин Коуч шла мимо магазина по продаже бытовой электроники и на экране телевизора, стоявшего в витрине, увидела какую-то подозрительно знакомую толстушку. «Интересно», — подумала Эвелин, — «кто это и что это за передача?» Ей показалось, женщина смотрела прямо на нее. И вдруг ее осенило. «Господи, боже мой, да ведь это же я!» Она смотрела на саму себя. Эвелин даже испугалась. Вот тогда-то Эвелин впервые поняла, до чего она толстая. Все полнело, полнело, и в конце концов превратилась в жирную бабищу, точную копию своей матери. После этого случая она перепробовала все на свете диеты для похудания, но ни одну не смогла выдержать. У нее не хватило силы воли даже на диету под названием «Последний шанс». 2 раза пробовала, но куда там. Тогда она начала ходить в группу оздоровления, но когда ее заставили напялить это дурацкое гимнастическое трико, ей стало так дурно, что пришлось уйти домой и лечь в постель. Как-то раз ей попался на глаза «Космополитен», где она прочитала статью о том, что врачи теперь научились отсасывать лишний жир. Если бы Эвелин не испытывала такого панического страха перед врачами и больницами, то, наверное, решилась бы на эту операцию. Поэтому она просто стала покупать одежду в магазине для полных и радовалась, когда встречала там женщин толще себя. Чтобы отпраздновать такое событие, она отправлялась в кафе в 2 кварталах от магазина и ублажала себя оладьями. Еда стала смыслом ее жизни, а конфеты, пирожные и торты — единственной отрадой. Но теперь, после стольких воскресных дней, проведенных с миссис Тредгуд, все изменилось. Нини Тредгуд пробудила в ней молодость, и она увидела, что впереди еще целых полжизни. Ее подруга искренне верила, что Эвелин сможет рекламировать косметику Мэри Кей. Никто раньше не верил, что Эвелин на что-то способна, и меньше всех верила в это сама Эвелин. Чем больше говорила об этом миссис Тредгуд, и чем больше думала об этом Эвелин, тем реже буйствовала в ее душе та Ванда, которая с ненавистью крушила все подряд. В мечтах Эвелин уже видела себя стройной и счастливой за рулем розового Кадиллака. А потом, в одно из воскресений, она зашла в баптистскую церковь Мартина Лютера Кинга, и произошло чудо. Впервые за много месяцев она перестала думать, как прикончить себя или кого-то еще, и обнаружила, что ей хочется жить. Пребывая в возвышенном настроении после церковной службы, она собралась с духом и, приняв 2 таблетки валиума, отправилась, наконец, к врачу. Он оказался милым молодым человеком. Обследование она толком не запомнила, главное, ничего серьезного у нее не нашли, разве что уровень эстрогена был ниже нормы, как и предполагала миссис Тредгуд. В тот же день, по совету врача, она начала принимать примарин и сразу почувствовала себя лучше. А через месяц испытала такой потрясающий оргазм, что перепугала Эда до полусмерти. Кстати, спустя 10 дней после этого события Эд приступил к занятиям гимнастикой в Христианском союзе молодежи. Дальше – больше. Получив демонстрационные образцы косметики Мэри Кей, Эвелин за 2 недели изучила приложенную брошюру «Отличное начало» с инструкциями и рекомендациями, поступила на курсы ухода за кожей и получила статус консультанта по фирменной косметике. Вскоре на специальной церемонии директор местного отделения компании вручил ей значок с надписью «Отличное начало», который она носила с гордостью. А однажды произошел случай совсем уж из ряда вон выходящий. Она забыла пообедать. События разворачивались быстро, но недостаточно быстро для Эвелин. И взяв $5000 из семейных сбережений, она собрала чемодан и села на самолет, который должен был доставить ее в далекую Калифорнию на курорт для страдающих избыточным весом. Она читала их брошюры и волновалась, как первоклассница в первый день занятий. «Расписание для гостей нашего курорта. 7:00. Прогулка в течение часа, возможно, экскурсия в город или на природу. 8:00. Кофе и полстакана томатного сока без соли. 8:30. Оздоровительные упражнения под мелодию сестер Пойнтер «Я под собой не чую ног». 9:00. Упражнения на гибкость и растяжку с использованием мечей, палок и обручей. 11:00. Упражнения в воде с использованием мечей и надувных подушек. 12:00. Обед, 250 калорий. 13:00. Свободное время, массаж, косметические маски, горячие масляные ванночки для рук и ног. 18:00. Ужин, 275 калорий. 19:30. Художественные занятия, рукоделия. Миссис Джейми Хигден дает уроки живописи. В натюрмортах используются только искусственные плоды. Только по пятницам. Миссис Александра Бек научит вас делать плетеные корзиночки из теста. Несъедобные. Полустанок, штат Алабама, 7 ноября 1967 года. Хэнку Робертсу недавно стукнуло 27 лет, и он возглавлял собственную строительную компанию. Нынче утром ему и его длинноволосому приятелю Трэвису подвернулась работенка. Огромный желтый бульдозер кряхтел и стонал, выворачивая наизнанку пустырь около старого дома Тредгудов на первой улице. Здесь собирались возвести из красного кирпича пристройку к баптистской церкви. Трэвис, с утра пораньше успевший выкурить 2 косяка, шлялся по пустырю, пиная комья, и вдруг забормотал себе под нос. «Не, ну ты только глянь на это дерьмо! Ну ни хрена себе!» Вскоре Хэнк решил передохнуть, и Трэвис позвал его. «Эй, дружище, глянь-ка сюда!» Хэнк подошел и уставился на развороченную землю. Там было полно рыбьих голов, вернее, того, что от них осталось. Вперемешку лежали маленькие челюсти с острыми зубками и иссохшиеся черепа свиней и кур, съеденных на обед людьми, о которых, наверное, давным-давно все позабыли. Но Хэнк вырос в деревне, и ему было не впервой такое видеть. «Надо же!» — только и сказал он. Он уселся в сторонке, открыл судок и принялся за сандвич. Но Трэвис никак не мог угомониться, все ходил по пустырю и поражался. Выуживал из земли то кость, то черепушку, то челюсть с зубами. «Господи Иисусе, да их тут прямо сотни! На кой хрен их сюда закопали?» «А я почем знаю? Чудно все-таки!» Хэнк огрызнулся. «Да иди ты к черту, подумаешь, куча свиных голов! Ты меня уже достал с ними!» Трэвис пнул ботинком еще один ком земли и вдруг застыл, как вкопанный. «Эй, Хэнк!» — крикнул он хриплым голосом. «Ну, чего еще? Ты когда-нибудь слыхал, чтобы у свиней были стеклянные глаза?» Хэнк нехотя подошел к нему и глянул вниз. «Да», — сказал он, — «чертовщина какая-то». Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама, 13 декабря 1930 года. Мама Тредгуд заболела, и Руфь с Иджи отправились ее навестить. С ребенком, как обычно, пришла посидеть Сипси. Правда, сегодня она была не одна, за ней увязался 11-летний Артис. Он был сущий дьяволенок, но прогнать его она не могла. Пробило 8, Артис уснул, а Сипси слушала радио и ела домашний хлеб с черной патокой. Неожиданно в полнейшей тишине послышался шорох листьев под колесами черного пикапа с номерами штата Джорджия. Фары у него были погашены. Машина остановилась у кафе. Через 2 минуты пьяный Фрэнк Беннет пинком распахнул дверь черного хода и прямиком направился через кухню в детскую. Он наставил на Сипси ружье и шагнул к кроватке. Сипси рванулась было к ребенку, но он схватил ее за шиворот и швырнул через всю комнату. Она вскочила на ноги и закричала: «Оставьте дитё в покое! Это дитё мисс Руфи! Вали отсюда, черномазая!» Фрэнк со всего маху ударил ее прикладом, и Сипси рухнула на землю. Из-за уха потекла струйка крови. Артис проснулся и с криком «Бабуля!» бросился к ней. А Фрэнк Беннет вытащил из кровати ребенка и, шатаясь, направился к выходу. Луна в ту ночь только народилась, и ее света едва хватило Фрэнку, чтобы найти дорогу к грузовику. Он открыл дверцу, положил спящего ребенка на переднее сиденье и уже собирался сесть за руль, как вдруг услышал за спиной какой-то звук. Будто чем-то тяжелым ударили по бревну, накрытому стеганым одеялом. Этот звук... Звук от удара тяжеленной чугунной сковороды, обрушившейся на его пышную шевелюру и расколовший череп, было последнее, что он услышал в своей жизни. Он умер мгновенно, раньше, чем свалился на землю. А Сипси уже шла к дому, качая младенца и приговаривая: «Никто не заберет это дитё, пока я живая! Нет, сэр!» Фрэнк Беннет никак не мог предположить, что она очухается после удара. Он не знал, что эта худенькая, хрупкая женщина с 11 лет орудовала огромными сковородами. Он ничего этого не знал, и это стоило ему жизни. Глаза у Сипси стали совсем безумными. «Беги!» — сказала она остолбеневшему от ужаса Артису. «Беги и разбуди Большого Джорджа! Я там Белого убила! Совсем убила! До смерти!» Артис на цыпочках подкрался к лежавшему у машины человеку и наклонился, пытаясь разглядеть, кто это. В зыбком свете луны блеснул стеклянный глаз. Артис мчался по шпалам с такой скоростью, что у него перехватывало дыхание, и пока добежал до дому, совсем задохнулся. Большой Джордж спал, но Анзела еще не ложилась и прибирала на кухне. Он рывком распахнул дверь и, держась за бок и хватая ртом воздух, выпалил: «Мне отца надо!» «Ты отца лучше не буди», — сказала Анзела. «Не то он тебя так вздует, что на задницу до старости не сядешь». Но Артис уже влетел в спальню и принялся трясти Большого Джорджа за плечо. «Папа! Папа, пошли со мной!» Большой Джордж сразу подскочил. «Ты чего? Что случилось, парень?» «Не могу сказать! Бабушка велит тебе идти в кафе!» «Бабушка?» «Да, срочно! Она сказала, чтобы быстро!» Большой Джордж уже натягивал штаны. «Молись, если это шутка, парень! Так всыплю, что своих не узнаешь!» Анзела, стоя в дверях, с тревогой прислушивалась к их разговору. Она потянулась было за свитером, чтобы пойти с ними, но Большой Джордж велел ей остаться. «Может, ей плохо стало?» – забеспокоилась она. «Да нет, детка, неплохо. Сиди дома», – мягко сказал Джордж. В комнату заглянул сонный Джаспер. «Чего это вы?» «Ничего, милый, иди спать, да смотри, не разбуди Билли». Когда они отошли от дома, Артис сказал: «Папа, бабушка убила Белого. До смерти». Луна совсем скрылась в облаках, и Большой Джордж не видел лица своего сына. «Если кто и будет мертвым, так это ты, парень, когда я выясню, что за игры ты затеял посреди ночи». Сипси ждала их во дворе. Большой Джордж наклонился, потрогал холодную руку Фрэнка, потом откинул простыню, которой Сипси накрыла тело, отступил на полшага и убрал руки за спину. Качал он головой, глядя на труп. «Ты таки его укокошила, мать!» Но Большой Джордж не только качал головой, он лихорадочно соображал, как быть дальше. Негру, который убил Белого в Алабаме, на пощаду можно было не рассчитывать, и у него был один единственный выход. Он поднял тело Фрэнка и, взвалив его на плечо, сказал Артису: «Пошли». Он отнес труп в деревянный сарай на заднем дворе, положил на грязный пол и снова сказал Артису: «Сиди тут, пока я не приду. Надо избавиться от грузовика». Когда через час вернулись Руфь и Иджи, малыш спокойно спал в кроватке. Иджи отвезла Сипси домой и по дороге говорила, как она беспокоится о здоровье мамы Третгуд, а Сипси так и не призналась, что они чуть было не потеряли ребенка. Артис всю ночь просидел в сарае на корточках, раскачиваясь взад и вперед и стуча зубами в нервном ознобе. Около 4 утра, не в силах больше сопротивляться, он достал перочинный нож и в кромешной тьме стал бить накрытое простыней тело. 1, 2, 3, 4. Он наносил удары один за другим. Когда почти рассвело, дверь со скрипом отворилась, и Артис от страха описался. Это вернулся его отец. Он утопил грузовик в реке около фургонного колеса и весь обратный путь, почти 10 миль, прошел пешком. «Надо сжечь его одежду», — сказал Большой Джордж. Он откинул простыню, и оба остолбенели, уставившись на тело. Первые солнечные лучи пробивались сквозь щели старого сарая. Артис, открыв рот, взглянул на Большого Джорджа круглыми, как блюдца, глазами. «Пап, у этого Белого нет никакой головы». Большой Джордж снова покачал головой. Его мать отрезала Белому голову и где-то закопала. Он постоял немного, чтобы прийти в себя от потрясения. Потом сказал: «Помоги-ка мне с его одеждой». Артис никогда раньше не видел белого человека голым. Тело у него было бело-розовое, прямо как у мертвой свиньи, которую ошпарили и опалили. Большой Джордж отдал ему простыню и окровавленную одежду и велел закопать в лесу, а потом идти домой. И чтобы ни слова, никому, нигде, никогда. Копая яму, Артис невольно улыбался. Теперь у него была тайна. Огромная тайна, которую придется хранить до самой смерти. Тайна, которая придаст ему сил, если он ослабеет духом. Тайна, которая принадлежит только ему и разве что дьяволу. Эта мысль доставляла ему необыкновенную радость. Никогда больше не почувствует он ни гнева, ни боли, ни унижения. Никогда. Теперь он другой. Навеки отделен от остальных негров. Он вонзал нож в белого человека. И пусть теперь белые издеваются над ним, сколько влезет, он будет только улыбаться про себя. «Однажды я ударил ножом одного из вас». В 7:30 Большой Джордж уже резал свиней и кипятил воду в большом чугунном котле. Рановато, конечно, для этого времени года, но не так, чтобы слишком. А днем к ним явился Грэдди с 2 следователями из Джорджии, которые расспрашивали о пропавшем белом. И Артис едва не потерял сознание от страха, когда тощий мужчина заглянул прямо в котел. Он был уверен, что этот человек заметит, как среди кипящих и булькающих кусков свинины плавает рука Фрэнка Беннета. Но, к счастью, тот ничего не увидел, и 2 дня спустя толстяк из Джорджии сказал Большому Джорджу, что в жизни не пробовал такого вкусного барбекю, и спросил, в чем тут секрет. На что Большой Джордж усмехнулся и ответил: «Спасибо, сэр, все дело в подливке». «Да, сэр». Еженедельник «Миссис Уимс», бюллетень полустанка, 10 ноября 1967 года. В саду обнаружен череп. Мы поздравляем нашего дорогого нового губернатора миссис Лерлин Уоллес, которая одержала блестящую победу в предвыборной борьбе. На инаугурации она прекрасно держалась и пообещала платить своему мужу Джорджу доллар в год, если он станет ее первым советником. Удачи вам, Лерлин! У нас случилось еще одно происшествие, почти столь же волнующее, как избрание нового губернатора. Во вторник утром на месте старого дома Тредгудов нашли человеческий череп. Прибывший из Бирмингема следователь утверждает, что череп принадлежал не индейцу, а белому среднего возраста со стеклянным глазом. Кто это, пока не установили, зато точно известно, что ему отрубили голову. По словам следователя, тут налицо убийство. У кого пропал знакомый со стеклянным глазом, просят сообщить в Birmingham News или звоните мне, я сама свяжусь с газетой. Да, кстати, глаз у черепа голубой. Моя дрожайшая половина сотворил в субботу страшную глупость. Взял и до смерти напугал свою бедную женушку сердечным приступом. Врач говорит, ничего серьезного, но курить ему все-таки придется бросить. Теперь у меня в доме завелся большущий ворчливый медведь. Но я холю его и лелею. Так что всю последнюю неделю мистер Уилбур Уимс получает завтрак в постель. Если у кого-нибудь из наших бравых мужчин возникнет желание подбодрить моего старичка, милости просим, забегайте. Только не вздумайте брать с собой сигареты. Сразу отнимет. У меня он уже стянул пачку. Видно, придется и самой бросать это дело. Как оклемается, возьму его с собой в отпуск. Дот Уимс. Отель «Делюкс». Комнаты для джентльменов. 8-я авеню, Бирмингем, штат Алабама. 2 июня 1979 года. Один чернокожий джентльмен спросил о другом чернокожем джентльмене, который сидел в вестибюле отеля и смеялся. «Он что, ненормальный? Чего это он хохочет? Никто вроде с ним не разговаривает». Рябой, прокопченный солнцем мужчина за стойкой, ответил. «А ему без надобности с кем-то разговаривать. У него мозгов в башке не осталось». «И давно он тут?» 2 года как. Баба одна его привела». «Кто же, интересно, за него платит?» «Она же и платит, та баба». «Понятно. Приходит каждое утро, одевает его, а вечером, значит, в постельку укладывает». «Неплохо устроился». «Во-во». «Артис о пиве». О нем и шла речь. Сидел на красном диване, сторчавший из прорех набивкой, и продирался сквозь дебри накопленных за многие годы слез и страданий. Подернутые пеленой карие глаза пристально смотрели на настенные часы с розовым неоновым кольцом вокруг циферблата. Кроме часов, единственным объектом созерцания был для него рекламный плакат, на котором симпатичная чернокожая парочка курила сигареты «Салем». Надпись уверяла, что дым этих сигарет прохладен и свеж, как весна в горах. Артис запрокинул голову и опять расхохотался, показав синие десны, в которых некогда сверкали золотые зубы. Для стороннего наблюдателя было очевидно, что мистер Пиви сидит сейчас в коридоре захудалой ночлежки на клеенке, предусмотрительно подстеленной управляющим, поскольку этот мистер частенько умудрялся прописать насквозь резиновые подштанники, которые та женщина каждое утро на него натягивала. Однако для самого мистера Артиса О'Пиви на дворе снова был 1936 год. И шел он по 8-й авеню в темно-вишневом костюме из акульей кожи и лимонного цвета ботинках за $50, а его выпрямленные, напомаженные волосы блестели, как черный лед. А под руку в тот субботний вечер с ним шла мисс Бетти Симмонс. По словам колонки светских новостей «Слэктаун Ньюс», любимица эбеновой элиты Бирмингема. Они миновали Мессоник-Холл и без сомнения направлялись к Дансингу Эксли, где в тот вечер должен был играть Каунт Бейси или Кэп Кэллоуэй. Неудивительно, что он смеялся. И хвала Господу, оберегавшему его от воспоминаний о тех временах, когда субботний вечер не сулил Нигеру ничего хорошего. О тех нескончаемых, мучительных ночах в тюрьме Килби, когда его били и пинали, когда над ним измывались и охранники, и заключенные. когда он спал с открытыми глазами, готовый в любую минуту убить или быть убитым. В конце концов, разум Артиса стал походить на театр-проказ и показывал ему только легкие комедии и любовные пьески с Артисом в главной роли в окружении множества шоколадных, бронзовых и желтых красоток с шелестящими вокруг бедер юбками и сияющими глазами. Он хлопнул ладонью по некогда блестящему, а ныне весьма потертому подлокотнику дивана и снова засмеялся. На этот раз в его голове крутилась кинохроника. Он вернулся из Чикаго и важничает, рассказывая взахлеб, каких знаменитых актрис повидал. Этель Уотерс, Чернильное пятнышко, Лена, Льюис. Он смог забыть прошлое оскорбление и унижение от белых женщин. Именно их пренебрежение заставляло Артиса с удвоенной прытью гоняться за более доступными, как будто он стремился доказать самому себе, что он мужчина, хоть куда. «Хочешь белую женщину?» «Я никогда не хотел белую. Предел моих мечтаний — светло-желтая». На самом-то деле ему нравились крупные и черные. Чем чернее ягодка, тем слаще сок. И папой могли называть его куда больше детишек, чем он полагал. Но это никогда его не беспокоило, потому что у него была тайна. Да что там говорить, он прожил замечательную жизнь. Женщины, многозначительные разговоры, рыцари пифии, право быть надменным, дорогой одеколон, женщины в шелковых пеньюарах и вечерних платьях до пола, шоколадного цвета котелки и пальто с меховым воротником, женщины цвета полуночи, целующие в губы на сон грядущий, кубинские сигары, золотые часы, чтобы узнать время или просто вытащить из кармана на зависть всем. Потряси-ка этой штучкой, повеселись в салоне черных теней. Отбеливай кожу, черным быть негоже, кто бел, тот посмел. Парень краснокожий, милый да пригожий, желтый друг заменит двух, а ты, негритос, получай в нос. Теперь кино показывает 50-е годы. Он стоит перед входом в аптеку, в кармане звякает мелочь, шуршание бумажных денег никогда не волновало его, и он сроду не испытывал особой страсти к зеленым, чтобы ради них гнуть спину. Для счастья ему вполне хватало горстки блестящих монет достоинством в 10 и 25 центов, которые он выигрывал в азартных играх. Но чаще мелочью снабжали его щедрые подружки. Когда он к 80 годам потерял былой лоск и силу, и возраст был уже не тот, и подустал изрядно, в Слэктауне осталось много разочарованных дам. Для них он был весьма желанным товаром, дамским угодником. Кадры кинохроники побежали быстрее. Женщина весом в 300 фунтов дрожит и кричит в церкви и в постели: «О боже, я сейчас кончу!» Мистер Артис О'Пиви и его многочисленные женщины обмениваются клятвами верности перед алтарем. Он сидит в кафе «Агат» и болтает со своим приятелем Бэби Шепардом. «Эта баба проломила мне башку». «А я слыхал, что это был ее муж». «Я бы сражался за тебя, одета, но у него в руках был козырь, заряженный и с взведенным курком. А нафига мне быть дураком? Дайте мне свиную ножку и бутылку пива. Весь мир в этой бутылке, и пробка у меня в руке. Ты не единственная устрица в плове. Не строй себя бог весь что». Синие тени и белый жасмин. Для сигар пластиковые мундштуки под янтарь. Джазовые демоны профессора Фесса Уотли. Минута отчаяния. Вам поможет жевательная резинка Фина Минт. Танзал в парке «Счастливая страна». Хартли Туц убит в автобусе. «Я был вынужден на ней жениться, что ж теперь говорить? Эта женщина помыкает мной». «Все от тебя отвернутся, если ты попал в беду. Берегись». «А ну не суйся сюда». «О нет, вы разозлите этих белых парней». «Нет-нет, я не с ними, босс, они сущие дьяволы, да». «Да, сэр, пошел вон из автобуса». Арти стопнул 3 раза, и кино волшебным образом переменилось. Теперь он маленький мальчик, и мама что-то стряпает в кафе на кухне. «А ну, не путайся у мамы под ногами, не то она вышвырнет тебя за дверь». Вот озорная птичка, и Билли, и Джаспер. А вон бабушка Сипси намазывает патоку на кукурузный хлеб. Мисс Иджи и мисс Руфь. Они обращаются с тобой, как с белым. И культяшка, и смоки-одиночка. И вдруг старик, минуту назад беспокойно ерзавший на диване, улыбнулся и замер. Сейчас он в кафе, помогает отцу готовить барбекю. Он счастлив, у него есть тайна. Отец дал ему порцию барбекю и бутылку сока, и он побежал в лес. Там прохладно и мягкие сосновые иголки. Рябой дежурный подошел и потряс улыбающегося Артиса у пиви, тихого и умиротворенного. «Эй, ты чего?» — дежурный отпрянул. «Господи Иисусе! А нигер-то помер!» Он обернулся к стоявшему около стойки приятелю. «Мало того, что помер, он еще и весь пол обоссал!» Но Артис в это время бежал в лес со своим барбекю. Санаторий «Тростинка» для желающих сбросить вес. Монте-Сито, штат Калифорния, 5 декабря 1986 года. Эвелин жила в санатории уже почти 2 месяца и сбросила 23 фунта. Но главное было не в этом. Здесь она наконец-то нашла своих, родных по духу людей, которых искала всю свою жизнь. Вот они, пожиратели сладостей, круглощекие женушки и разведенные одинокие учительницы, и библиотекарши, преисполненные надежд начать новую жизнь стройными и здоровыми людьми. Эвелин Коуч и ее подружек по ежедневному взвешиванию больше всего на свете волновало, какой десерт подадут на ужин. Будет ли это тыквенный пирог, 55 калорий, или обезжиренный фруктовый крем, 50 калорий. А может, сегодня подадут ее любимое блюдо, открытый пирог с фруктами, 80 калорий. Могло ли Эвелин прийти в голову, что сердце ее будет петь от радости только потому, что сегодня день ухода за ножками и ручками? Или что она окажется в числе ранних пташек, которые встают чуть свет, чтобы явиться на водные процедуры? Но здесь произошло и кое-что другое, о чем она раньше и мечтать не смела. Она стала самой популярной обитательницей этих стен. Когда в санаторий приезжали новенькие, их спрашивали: «А вы уже познакомились с той милейшей женщиной из Алабамы? Непременно послушайте, как она говорит. Такой очаровательный акцент, а какая душка!» Эвелин никогда не думала, что может быть душкой или что у нее очаровательный акцент. А оказалось, стоит ей что-то сказать, как окружающие начинают просто визжать от восторга. И Эвелин с удовольствием пользовалась своей популярностью, развлекала подруг и устраивала вечерние посиделки у камина. Ближе всех она сошлась с 3 женщинами из Саузенд Оукс. Одну звали Дороти, а двух других — Стеллами. Они создали собственный клуб толстушек, поклялись встречаться раз в год до конца своих дней, и Эвелин была уверена, что так оно и будет. После зарядки Эвелин переодевалась в новый голубой спортивный костюм и отправлялась на прогулку, останавливаясь у стойки с письмами. Эд заботливо переправлял ей всю корреспонденцию, но ничего, кроме рекламы, там обычно не было. Однако сегодня ее ожидало письмо со штемпелем «Полустанок, Алабама». Она вскрыла конверт, гадая, кто же это ей мог написать. «Дорогая миссис Коуч, с прискорбием сообщаю, что в прошлую субботу в 6:30 утра ваша подруга миссис Вирджиния Третгуд ушла от нас в мир иной. У меня остались некоторые вещи, которые она хотела вам передать. Мы с мужем будем рады завести их вам в Бирмингем, или можете забрать их сами, если вам это удобно. Я весь день дома. Мой телефон 564-31-52. С уважением, миссис Хартман, соседка». Внезапно Эвелин перестала ощущать себя остроумной и обаятельной. Ей захотелось домой.